понимая, насколько ему тяжело дается этот разговор, молча подхожу и обнимаю его. Я помню свою предыдущую жизнь, и она прошла вовсе не в Азерте. Другой мир, иная культура, иные традиции. Оттуда многие из моих удачных решений и мои чудачества. Так вот оно что. Впрочем, ничего невероятного, Архимаг Антонидас как-то давал мне почитать отчеты о подобных личностях, и о том, за что они ратовали, насквозь безумные личности. Втирали про какую-то демократию, власть народа и общечеловеческие ценности. Ты на их фоне на редкость адекватен. А теперь скажи мне, что тебе известно о чуме и всем с ней связанным. Ну вот, а я втайне от всех гордился тем, что такой замечательный и уникальный. Обидно. А что до чумы, то мне о ней известно многое, и о возможном будущем тоже многое известно, но лучше я промолчу, иначе сделаю только хуже. В Дольном я попробовал, так сказать, подстелить соломки и усилить гарнизон. В итоге едва выжили. Стоп, как это ты знаешь возможное будущее, и не хочешь менять его? Но почему? Как я уже тебе сказал, из-за последствий. В известной мне версии будущего не было меня, и Артас успешно продержался до прихода Утера с куда меньшим гарнизоном, чем был на тот же момент у нас. Вот только подумав, что самый умный, я, приведя толпу народа, привел за собой нежить с половины Андерла. А что тебе известно, скажем, о моей судьбе? Или о судьбе Артаса? Кое-что известно, например то, что у тебя, Джайна, будет сложный жизненный путь, но ты станешь лишь мудрее и сильнее. Но вот если я тебе об этом расскажу, то не уверен, что ты не погибнешь за ближайшим поворотом. Так что не спрашивай меня. На этой ноте Терри развернулся и ушел в таверну. А вот я осталась на месте, обдумывая наш разговор. Вот честно, кое-что я смогла узнать о своем друге, но он только сильнее разжег мое любопытство. Эй, подруга, а вот и та странная нежить и демон в одном флаконе, который почему-то доверяет Терри. Как я посмотрю, ты только сильнее желаешь узнать секреты нашего Блэкмура. Дозрело до моего предложения, как бы дав согласие, мне не получить итог, как у тебя самой. В смысле, сама мертва, а вместо меня обманка. Могу дать слово, что в худшем случае будешь умирать от смущения и стыда. Правда, не знаю, решишься ли ты на подобное, тогда уточняю, ты поможешь мне, подглядывая за снами Терри, раскрыть его секреты. Тогда меняю цену. Одна ночь просмотра его снов, одна моя просьба. Идет, демоны с тобой. Согласна. На этой ноте мы пожали друг другу руки и принялись составлять текст договора. Уж просто так доверять этой особе я не намерена. Терри Блэкмур, все та же таверна. Ну, Джайна, ну, интриганка. Смогла таки вытребовать из меня признание о том, кто я на самом деле такой. А итог? Случай интересный, но не уникальный. Такие уже у нас были. Ладно, демоны с этой Джайной. Пойду дальше напиваться и устраивать шухер. О, Утер, за столом один и без охраны. Значит, за его счет и оттянусь. Опа, предо мною паладин, что врагов нагнет один. Или нужна компания? Мне нужно успокоиться после разговора с Артасом, а ты здесь лишний. Знаешь, могу предложить тебе освоить призыв демонов. Убираю улыбку и, спокойно глядя в глаза перекосившегося от услышанного паладина, поясняю. Главное, что они тебя выслушают и вслух посочувствуют, за что ты их по-быстрому прибьешь. Пффф. Скажешь тоже. Может, тогда ты сам меня выслушаешь? Уговорил, но с условием. С каким еще условием? После разговора по душам устроим соревнование в амрислинге. Раздается громкий треск и... Эй, трактирщик. Новый стол для нашей компании. Судя по охреневшему лицу трактирщика, он за свою жизнь еще не встречал подобного заказа. Как и дебилов, что, борясь на руках, сломают нахрен стол из толстых дубовых досок. Знаешь, Терри, а ты все-таки жулик. Думаешь, я не заметил, как ты усиливал свое тело магией? Ага, а пользоваться постоянной подпиткой от святого света, это очень, блин, спортивно. А еще ратуешь за справедливость. Да как ты смеешь? А вот так, клеветник и святотатец. Немедленно извинить, иначе. Иначе что? Иначе, пожалеешь. А слабо выяснить свои разногласия со мной по-мужски, на равных условиях? Да легко. Тогда я все организую и начнем. Если что, предлагаю привлечь свидетелей. Хорошо, но не затягивай, иначе организацией займусь уже я. Артас, находясь со всей командующей верхушкой нашего сборища, у прудика на заднем дворе таверны, я пытался вернуть свои глаза с лба на место и понять две вещи. Как вяжется с фразой «разберемся по-мужски» то, что я сейчас вижу, и то, как именно Блэкмур все это организовал. Эй, принц, не будет лучше дня. Разденься и купай коня. Ну или сам ополоснись. Естественно, это мне прокричал Блэкмур под одобрительное мычание утера. Плюнув, я решил поддаться общему настрою и таки окунуться. А ведь сейчас прудик на заднем дворе таверны можно было легко спутать с особо дорогой сауной возле портового города. В воде, подложив под головы тростниковые плотики, обтянутые тканью, покачивались Терри, утер, капитаны Фалрик и Эдмонд, а также тролль Магуа и тот отличившийся Обр, оперативно рекрутированный в начале расследования, с новым, полученным в боях именем, Тесак. На берегу играла бодренькая музыка, работа одного из эльфов-целителей, его хобби музыкальная магия, стояли шесты, вокруг которых под эту музычку крутились очень откровенно раздетые девушки. Ладно, смазливые крестьянки, но там среди танцовщиц была и Адильтервус. Ее-то как удалось убедить участвовать в этом непотребстве? «Господа, ваше пиво!» — раздался знакомый мне мелодичный голос. «Джайны, тебя-то как угораздило в этом участвовать?» — спрашиваю, поворачиваясь к своей говорившей как подавальщице из трактира девушке и хвастаюсь за сердце от ее внешнего вида. А у меня было пари с этой Тервус на желание, и она дала мне выбор: либо участвовать в срамных танцах, либо разносить пиво в таком виде. А вид у Джайны был такой, что дух захватило. Из одежды только комбинация из зеленого нижнего белья до туфли. Скинув доспехи, отправляюсь за свободным плотиком и после к остальной компании, и расположившись, спрашиваю Терри об этой ситуации. «Я вот не понимаю, как сочетаются вот это твои слова о выяснении отношений по-мужски. А почему выяснением отношений должен быть именно мордобой, а не беседа под пиво и осмотр танцующих и раздевающихся под музыку женщин?» Ответ меня выбил из колеи. «Тем более нам всем нужно выпустить пар, и это не самый худший вариант. Эй, подавальщица, пиво мне!» Стараясь не показать своего удивления, наблюдаю, как моя подруга детства с приклеенной улыбкой несет кувшин и наполняет из него кружку Блэкмура. И тут он сделал такое, за что я резко захотел убить придурка. И не только я. Со словами: «А это чаевые». Этот мудак притянул магией свой кошелек и, оттянув трусики Джайны, закинул в них весьма щедрые чаевые. Весь кошель с как минимум полусотней монет. От этого веса белье не выдержало и начало активно сползать по стройным ножкам опешившей девушки. «И где, господин, вы крайне щедры?» — ехидно спросил Терри. «Убью!» — прошипела Джайна, спешно прикрыв свою промежность так и не выпущенным кувшином. «Как это условие пари закончу, так и убью скотину». В ответ ей была ехидная улыбка и ответ: «Ну, это уже не моя проблема, а завтрашнего Терри. Сегодня я пьяный и веселый, а последствия пусть разгребает тот Терри, что будет на утро, похмельный и недовольный. Ох, и не завидую я этому неудачнику. Хм, какая интересная позиция для того, чтобы начудить. Пожалуй, надо будет взять это на заметку». Снова Джайна. «Ну что за день, что за вечер, я вся в раздрае. Вот угораздило заключить договор с этой Тервус. Как итог, едва Терри озадачил эту подозрительную особу организацией всего необходимого для выяснения отношений с утером, как с меня было стребовано обещанное желание, и даже дан выбор: изображать из себя подавальщицу в одном белье или танцевать вместе с Адиль срамные танцы, с раздеванием. Естественно, я выбрала роль подавальщицы, открестившись от танцев, и исключительно потому, что, учась в Долоране, я училась магии, а не танцевать. Да-да, именно потому, что плохо танцую, а не потому, что нужно раздеваться. Во время отработки полученного условия, я смогла понять страсть некоторых дворянок к тому, чтобы изображать из себя совершенно других личностей или играющих на желание. Это позволяет временно освободиться и отбросить ограничения, наложенные на тебя собственным статусом. Сейчас я была не волшебницей Джейной Праудмур, дочерью адмирала и принцессы Култераса. Сейчас я была просто веселой подавальщицей Дженни. И этой Дженни весело и интересно сновать с пивом среди солдат и слушать от них, через какие битвы они прошли. Естественно, я вертелась среди главных действующих лиц. И, кажется, я очень плохая девочка, поскольку мне начало нравиться ловить восторженные мужские взгляды на своей фигуре. Так было, пока Терри не пошутил надо мной, закинув в мои трусики кошель с монетами. Дорогая эльфийская ткань не выдержала издевательства, сильно растянувшись и упав к моим лодыжкам. Стоит ли говорить, что взглядов, направленных на то, что прикрывала эта часть одежды, стало в разы больше, чем до этого. Прошипела в адрес Терри несколько угроз, я направилась к импровизированной сцене, просто рядом с ней была сложена моя одежда. «Эй, подруга, ух-ух-ух!» Совершив пируэт, передо мной на ноги приземлилась Адиль. «Вижу, ты уже раскрепостилась. Или это тебя раскрепостили? Не твое дело. Я... А как насчет того, чтобы станцевать? Кивок на шесты, на которых сейчас вертелись две девахи, остатки одежды которых окончательно испарились. Или ты боишься? А, я, боюсь, еще чего. В возмущении упираю руки в боки и слегка надвигаюсь на эту шлюху. Вот только танцевать все равно не буду. Да-да-да, ты же у нас девочка приличная. Вот только, как ты планируешь смотреть сны нашего Терри? Он же может в вашем общем сне тебе такой разврат устроить. Куда тебе искать ответы на свои вопросы в голове такого озабоченного, если ты даже станцевать при всех не решаешься? Нерешительная моя, это я нерешительная, меня охватила волна возмущения. Да я сейчас здесь такой танец устрою. Спорим, спорим. А на что, на что? Приложив указательный палец к губе, Адиль ненадолго задумалась. Давай на желание. Идет. Найдя среди одежды кусок ткани, оборачиваю его вокруг своих бедер на манер юбки и, подойдя к обеспечивающему музыку эльфу, начинаю ему объяснять, какая музыка от него требуется. И вот, выйдя на сцену, начинаю отплясывать под бодрые моряцкие мотивы. Когда я решила, что момент настал, долой полетела та одежда, что прикрывала мою грудь, а следом и импровизированная юбка. Итогом моей пляски были одобрительные крик и свист видевших все это зрителей и мое осознание того, в каком именно виде я сейчас нахожусь перед множеством мужчин. Сдавленно рискнув, спрыгиваю со сцены и бросаюсь к одежде, но меня почти у моей цели перехватил Адиль, взяв под локоток, заставила выпрямиться, заодно тихо сказав на ушко: если не хочешь поучаствовать в логичном продолжении своего танца, под одним или несколькими желающими, то идем и хватаем Терри, он уже набрался, заодно посмотрим его сны. Кивнув, я вместе с Адиль принялась действовать, как она и предложила. Блэкмур к этому моменту конкретно так окосел, такое ощущение, что он намеренно старался набраться до беспамятства. Миссия выполнена, в общем, увести его в одну из комнат таверны было относительно легко. Там же он, слегка полопав нас, рухнул на кровати и захрапел. «Ну вот, он готов, можно начинать подсматривать», — с широченной улыбкой произнесла Адиль. «Ты сама как, не передумала? А то, согласно описаниям ритуала, ты для удобства будешь вселяться в подходящие по внешности образы из снов и чувствовать то, что должны были бы ощутить они, будь те живыми». «Я готова. Даже интересно, что из этого получится». Подсмотренный сон. Взгляд от третьего лица. Осторожно, секс. 18+. Свет начал заполнять до этого момента темное помещение, проявляя стоящую на коленях женскую фигурку. Лицом это оказалась копия Джайны, только на несколько лет старше и с более взрослой фигурой. Особенно заметно подросли грудь и попа. Ну и еще выделились побелевшие волосы с золотистой прядью. На девушке из одежды были лишь короткий китель, похожий на те, что носят морские офицеры дома Праудмур. Только на нем отсутствовала ткань на груди, да и сама одежда едва прикрывала живот девушки. Еще можно сказать, что одеждой у Джайны служили массивный железный ошейник и веревка, стягивающая ее запястья. В помещении появилась фигура долговязого, но неожиданно невысокого, голубокожего тролля с незапоминающейся внешностью. Он схватил пленницу за ошейник, привязал к кольцу в нем веревку и рывком заставил невольницу встать на четвереньки, после чего вывел ее из помещения. Следующий момент. Джайна и тролль находятся уже на огромной арене, девушка все еще на четвереньках, а на ее правой ягодице видно большое, багровое клеймо орды. Рывок веревки, и Джайна стоит на коленях. Мгновение, и ошейник расстегнут и падает на землю, а перед лицом Джайны раскачивается весьма большой и толстый член. Первые минуты от девушки почти не было инициативы, тролль насаживал ее рот на свои причиндалы как хотел, пока рядом не появился довольно крупный голый орк со стояком не меньшего размера, чем у тролля. Еще пара минут принуждения со стороны нелюдей, и Джайна сама с энтузиазмом стала насаживаться своим горлом на мясные агрегаты, каждый из которых был размером с ее предплечье. Спустя некоторое время девушка оказалась окружена небольшой толпой зеленокожих, насаженная на их члены всеми своими дыхательно-пихательными. Кха, тьфу, что это было? В шоке смотрю на наклонившую свою голову на бок Адиль, мелкую улыбчивую гномку с посохом, закрепленным на спине. Почему я испытала такие живые ощущения? Там, во сне, то мое тело, оно было. А-а-а, ух, так вот какой меня хотел бы видеть Терри. Но почему во сне я была такая, такая шлюха? Я же тебе говорила, что тебя встроит в сон, и ты испытаешь ощущения, соответствующие происходящему. С видом лектора произнесла мне Адиль. Даже подняла руку и жестикулировал указательным пальцем. Правда, с учетом того, что мы обе с ней из одежды имели лишь мой посох, делала эту ситуацию комичной. А сам сон и его сценарий. Тут работает подсознание спящего. В случае с Терри, он явно считает тебя той еще горячей штучкой. Но я достойна большего, чем быть игрушкой дикарей. Хм, ладно, ощущение того, как в меня проникли те орки, благо опыт с Артасом у меня был. Но откуда тогда ощущение от того, как меня имели взад? Неужели? С ужасом кошусь на спящего Терри. Ну, это от меня, ухмыльнулась Адиль. Мы же вместе подключились к сну, а от проникновения в рот, а это уже я поделилась. Влезла замеченная мной гномка. Просто у моего тела голова на идеальной высоте для принесения извинений, а в молодости я была любопытная, и как итог в этом плане стала мастером. Тут и Адиль заметила постороннюю, так что первым ее вопросом к гномке было: «Да кто ты такая, и откуда тут взялась?» «Я, храме, и я всегда там, где есть что-то для меня интересное. Для Терри я точно не враг, большего вам пока знать не нужно». Видя, как я и Адиль нахмурились и потянулись к тяжелым предметам, мелочь задорно заявила: «Чего застыли? Продолжаем подглядывание», киваю и вновь подаю ману в узор, проваливаясь в чужой сон. И словно издали я услышала вопрос той шебутной гномки: «Так, а это что за блок и за что отвечает?» «За направленность вызываемого сна. И эти сны будут особо развратными?» «Конечно». Примечание к части. Подсмотренный сон. https://parncidicom.video5bkg2video.ina+unchained. Часть 9. По дороге к Стратхельму. Медив, интриган, пророк и мудак каких мало. Лечу в форме ворона над войском пока еще не падшего принца и с опаской кашусь на черное пятно одного совсем недоброго знакомого. Этот рыцарь, новый лорд Блэкмур, он аномалия. Его никогда не было в моих видениях, и он крайне негативно ко мне настроен. Он своим вмешательством в мой разговор с Теринасом едва не убил меня и едва не испортил мой план. Хорошо, хоть орки, послушав меня, захватили весь южный флот Лордерана и уплыли. Иначе Теринас организовал бы эвакуацию людей, и кто знает, что вышло бы. Нет уж, Лордеран должен пойти на заклание и точка. Ага, вот они, Артас и Джайна, отставшие от основного войска и ведущие разговор. Надо поскорее заронить нужные семена в разум девушки, которые после очищения Стратхельма дадут нужные мне всходы. Приземляясь на дорогу, еще на подлете начиная превращение в человека и принимаюсь вести пространные рассуждения о происходящем и о способах спасения людской расы от демонов. Как итог я увлекся разговором и ощущаю, как меня обняли за талию и мертвой хваткой схватили за руку. Кого я вижу? У нас тут в гостях сам Медив Игвинович, последний хранитель Трисфоля, самый дерьмовый хранитель за всю историю, и та самая сука, что притащила в наш мир орков. Поворачиваю голову и со злостью впиваюсь взглядом в Блэкмура. Ты, зачем ты явился ко мне в этот раз? Почему мешаешь мне спасать мир? И откуда ты столько обо мне знаешь? Сейчас это тебя волновать не должно. Но кое-что поясню. Твой план изначально полное говно, и то, как легко ты назначаешь страшную цену и отправляешь выплачивать ее других, меня не устраивает. Да что ты понимаешь? А что тебя должно волновать? Мушкетеры, стройся. Оружие на изготовку. По колдуну картечью, пли. И по мере отдачи команд передо мной из кустов появился десяток дворфов с мушкетами, которые взяли нас на прицел. Именно нас, этот Блэкмур даже не думал меня отпускать. Тут уже я начал активно паниковать и громко сигнализировать о своей непригодности в пищу или для боя. «Сэр, а как же вы? А у меня внешний слой доспехов из черного железа. Вы его хрен пробьете». Бах, бах, бах, ба-ба-бах. Сам не знаю, как я смог вывернуться из захвата, увернуться от картечи и превратившись взлететь, но сейчас я вновь выгляжу как облезлая и обгаженная ворона. А мне ведь позже и балахон менять, вместе со штанами. Город Лордеран, столица Лордерана. Король Теринас. Заканчиваю ставить подписи на указе и взмахом руки даю толстый намек слугам, что стоит как следует отмыть и накормить новую охрану моей дочери, а заодно экипировать и назначить к ним инструкторов. «Но, ваше величество!» — раздался возмущенный крик командира батальона, прозванного в личной армии моего сына «Белые колготки». «Это возмутительно! Как можно давать столько полномочий и почета всего лишь отрокам сиволапых крестьян?» «Заткнитесь, лейтенант Леонес! В стычке с вашими подчиненными эти детишки показали себя куда лучше, чем ваши подчиненные. И оружие с рыцарскими цепями и шпорами сняли точно не с этих детишек. Они вели бой подло и бесчестно. И я вообще-то капитан. Эти дети выполняли полученный приказ защищать принцессу Калию, пока не передадут ее мне в руки, и на попытку ваших подчиненных выгнать их прочь, оттеснив от моей дочери, ответили как положено согласно полученному приказу. «Но, сир, разговор окончен. Лучше боевой подготовкой своих белых колготок займись, а то узнает кто о том, что их безусые ополченцы отделали, позору не оберемся. Дожидаюсь, когда пониженный в звании командир подразделения уйдет прочь, и обращаюсь к нынешнему главе Церкви Света. Ты читал отчет, приложенный к свитку, что доставила моя дочь, Теренас? Ты про тот, где говорится о зараженной зерне и о том, что культисты умеют почти моментально обращать зараженных в нежить?» Молча киваю. Отвратная новость. А учитывая, что львиная часть зерна из Андерла уже попала в Стратхельм и скоро будет распределена по округе. Да, если войска не блокируют город и не проведут чистку, то север страны будет для нас в лучшем случае потерян, а в худшем станет оплотом культистов. Тогда я предложил бы вашему величеству готовить войска, а сам я озабочусь подготовкой жрецов, способных взывать к свету. Согласен с тобой, мой друг. Теренас, можно задать тебе один вопрос? Про твоего нового цепного пса. Ты про Блэкмура? Именно. Слишком уж много сил он набирает в последнее время, как бы он ни пожелал, большего, чем ему положено. Пример в виде предыдущего лорда Блэкмура у нас имеется. Тут ты прав, Терри. Блэкмур меня тоже беспокоит. Я не могу до конца понять его мотивацию, а значит, не могу просчитать. Одно могу сказать точно: большой власти он боится, как друид огня. Будь он более честолюбивым, и я женил бы его на Кали, и все довольны. И вас не смущает его репутация? Репутация Блэкмура – это такой удачный актив, что принесет моему роду пользу как при его жизни, так и в случае смерти. Но регион, где засел ваш бешеный пес, может стать проблемной. Знаю. Но до решения возникшего кризиса и устранения его последствий, ставить Соленогорской палки в колеса я не стану. Понятно. Ваше Величество, что будете делать с принцессой Калией и ее охраной? С момента появления этой охраны моя дочь не устраивала глупостей, так что временно можно отправить ее к моим внукам. Пусть дочка реализует свой материнский инстинкт, и при деле будет, и в безопасности, и глупостей не натворит. Терри Блэкмур. Дни марша спустя. Стратхельм. Внимательным взглядом наблюдаю за тем, как бойцы и инженеры заканчивают строительство базы в предместьях Стратхельма. Кивнув самому себе, отправляюсь к начавшим спор героям нашей истории. Проклятие, утер, жители города уже заражены. Артас, ты не можешь просто взять и уничтожить город. А вот тот самый момент, за который я в игре и презирал утера. Раз так, то господа и дама, может, поясните причины вашего спора? От Джайны раздался недовольный фырк. Видно, она все еще дуется за ту сцену с чаевыми в пруду у таверны. Жаль, но извинения от меня волшебница так и не приняла. Причина в том, что жители города уже съели зараженного зерна и обречены, сука. Хоть это и ожидаемо, но я надеялся, что народ сначала подъест старые запасы. Артас предлагает перебить всех зараженных. Весь город. Это немыслимо. И Джайна меня в этом поддерживает. Замечательно. Лорд Утер, у меня в легионе такое правило. Инициатива имеет инициатора. Раз вы против, то жду ваших предложений. Только не стоит растягивать их по времени. При обращении в нежить, жители этого города пройдут по землям лордера на настоящей косой, уничтожая не только север, но и центральные провинции. Так что я внимательно слушаю ваши предложения. Лорд Утер, Джайна, ну предложите хоть какой-то план спасения ситуации. В этот момент слово взял Артас. Как я уже говорил, единственный вариант – это перебить зараженных. Утер, помоги мне или не мешай. Это я говорю тебе как твой будущий король, мальчишка. Я не выполнил бы этот приказ, будь ты хоть трижды король. Возмущенно рявкнул утер. Артас, я не могу смотреть на то, что ты собрался делать. Джайна едва ли не плакала в этот момент. Терри, сделай что-нибудь. Останови Артаса. В этот момент принц, глядя из-под лобья прямо на меня, процедил. А ты, что на это скажешь, Блэкмур? Мой принц, я не могу вам позволить сжечь этот город. После моих слов утер и Джайна просияли, а сам Артас лишь сильнее стиснул рукоять своего молота. «Для подобных случаев у вас есть я». «Что? Как же так?» Возгласы старого паладина и волшебницы были полны возмущения и обиды. А вот принц, он, посмотрев мне в глаза, стиснул в своей хватке мое предплечье и произнес: «Спасибо, но я не имею права скинуть на чьи-либо плечи всю тяжесть этого решения, поэтому очищение Стратхельма должен возглавить именно я». На это заявление я лишь молча кивнул, поскольку здесь и сейчас передо мной стоял тот самый принц Артас из игры, который не боялся принимать тяжелые решения и был готов лично заплатить любую цену для достижения своих целей. Не отправить кого-то в уплату, а именно лично расплатиться, неважно чем, золотом, честью, жизнью или душой. Мой принц, жду ваших приказов. Хорошо, и первым моим приказом будет расформирование ордена Пал. Стоп! Кричу во все горло, уже видя, что утер с Джейной настроились уходить прочь. Я все понимаю, но мой принц, нифиг этим орденским чистоплюем всегда в чистом ходить. Раз не могут вылечить больных, то пусть оцепит город, разобьют его на районы и отделяют от зараженных здоровых людей. Да что ты себе позволяешь, мясник? Возмущенно выкрикнул паладин. Ни я, ни мои братья по ордену не станем вашими пособниками в этой бойне. Станете. Ради того, чтобы спасти хоть кого-то, твой орден сделает, что я говорю, иначе все жертвы за пределами Стратхельма будут на ваших руках. В ответ паладин лишь стал буравить меня своим взглядом. Терри, ты уверен в необходимости этого безумия? В разговор вмешалась Джайна, явно надеясь уговорить нас действовать, как хочет она. Ну, обычно прокатывала, никто возмущался. Ты же всегда мыслишь нестандартно, может, есть другой путь? Это маги и шаманы коллегии Соленогорской думают нестандартно. Что до выхода? Ты вместе с утером можешь гарантировать нам пару месяцев времени, за которые народ не обратится, а коллегия найдет хоть какой-то вариант лечения, либо блокировки. Маги Долорана могут. Ни хрена они не могут. Те, кто что-то могут, свалили в ряды плети, которые этот кошмар и устроили. А теперь, Джайна, дай мне, нам, четкий ответ на конкретный вопрос. Ты гарантируешь, что народ протянет 2 месяца и не обратится в нежить? Или ты утер? Кто из вас даст такую гарантию? Вижу, как волшебница опустила свой взгляд, а утер наоборот, стиснув молот, зарычал, после чего, глядя мне в глаза, произнес: «Какая же ты все-таки тварь, Терри, по-живому режешь. Как же я хотел избежать встречи с прошлым, где мне пришлось играть роль карателя в Вальтираке. Говори, что конкретно нужно от меня и моего ордена». Немного подумав, я затребовал для начала карту города и начал разъяснять свой план. «Смотрите, у ордена паладинов должны иметься некоторые резервы войск, как кавалерия, так и пехота. Первым делом ты, утер, организуешь закрытие города, его оцепление войсками и объявление карантина. Левси, неожиданно ору во всю глотку. Вскоре перед нами стоял означенный эльф-целитель с лицом наполовину заплывшим от кровоподтека. Это что такое?» Киваю на неустанный след от драки. «Господин, это следы прерванного диспута с одним из шаманов. Мы с ним спорили о том, что лучше опознает зараженных, его духи или наши диагностические заклинания. Значит, вы, остроухие, уже разработали чары для обнаружения заразы, только если она находится внутри живого существа. Уже хоть что-то. По-быстрому обучить этой магии людских магов сможешь? Это комплекс из нескольких заклинаний. Человеческие маги пару недель его учить будут и столько же отрабатывать. А нам нужно уже к вечеру иметь массовый метод распознания зараженных». «Понятно». Эльф молча развернулся и побежал вглубь лагеря с криком: «Зугар, я был неправ. Твой метод опознания лучше». Прибывший тролль-лекарь смог предложить только создание пары десятков тотемов, которые реагировали бы на наличие заразы свечением. Так что, настроив половину на радиус в 100 шагов, а вторые на распознание при касании, можно было начинать работать с карантином и очищением Стратхельма. «Знаешь, Терри, смотрю я на тебя, а ты все ничему не учишься». Рядом со мной раздался веселый щебет Храми. Едва успеваю изменить направление рефлекторного удара моей злюкой, который разрубил бы мелкую надвое, придись он по ней. «Ты снова появляешься из ниоткуда и рискуешь получить несовместимые с жизнью повреждения», ворчу, глядя на эту ягозу. «Опять наведешь тумана и свалишь? В этот раз говорить буду понятнее, а то ты намеков не понимаешь. Ты своими действиями только усложняешь свою дальнейшую жизнь и расшатываешь историю. Твоя помощь с дольным очагом ничем тебе не намекнула? Ты про то, что я собрал вслед за собой мертвяков с половины провинции? Именно. Еще чуть-чуть, и история принца Артаса закончилась бы в том городке. А если продолжишь дальше в том же духе, то я не берусь предсказать последствия. Храмми, как тебе объяснить? Ну, представь, что в гнезда твоих сородичей из других стай влезает та же нежить и пускает яйца на омлет, а дракончиков на мясо. Взрослые драконы начинают уничтожать эту пакость и ищут тех, кто все это устроил. И вот гнезда еще в свежей крови ваших детей, а перед драконами появляется такой красивый Ноздраму и заявляет, что защищать своих детей драконам не нужно, ибо это противоречит его видению будущего. Вижу, как Храми перекосило, и из ее носа начинают вырываться клубы дыма. А теперь вопрос, Этому мудаку сразу попытаются хвост в глотку запихнуть или сначала пояснят, какое он говно. Некоторое время Хроми пыхтела дымом, но в один момент она успокоилась и серьезным тоном уточнила. «Понятно. Значит, ты, даже зная о хронорму и причинах его поступков, не принимаешь их? Скажем так, я его методы не принимаю, а самого старого наркомана искренне презираю. Как говорится, если не хочешь ничего исправить, хотя бы не мешай другим, а твой патриарх всем, кому не наплевать на свой дом, старательно мешает. Хорошо, мне нравится твоя точка зрения, и я не стану тебе мешать, но и помогать тоже не буду, пока ты не попросишь меня об этом. Смотри, не сдохни в ближайшие дни, Стратхельм», — утер светоносный. «Проклятие! Чем я прогневил свет, раз мне предстоит самому стать едва ли не палачом для целого города? И ведь не поспоришь с логикой этого мясника, если жители этого города обратятся в нежить, то вал мертвечины сметет любой заслон. Самое, на мой взгляд, мерзкое в этой ситуации — это то, что приказ сжечь Стратхельм отдал Артас, мой ученик, а Блэкмур, этот ублюдок, смог найти нужные слова, чтобы припрячь к этой работе еще и орден Серебряной Длани. Как же я жалею, что, едва услышав от принца о сжигании города, не скривил лицо полное отвращения и не сбежал прочь. Сэр Утер, ваш приказ выполнен. Всадники и отряды дворфов укрепились на всех городских вратах и блокировали город. Сбор стражи, проведенный среди них с помощью троллейских тотемов, ведется в выявлении зараженных и их очищении светом. Каковы результаты очищения? Спрашиваю с надеждой на то, что можно будет избежать истребления мирных горожан. Зараза выжигается, но это вредит и зараженному. Незначительное и среднее содержание чумы при очищении вызывает проблемы со здоровьем, а сильное и полное заражение. На этих стадиях зараженные просто обугливаются и умирают. Среди городской стражи и пехотных частей ордена, получивших повреждения при очищении, уже несколько сотен, погибших больше полутысячи. Плохо. Значит, малой кровью не обойтись. Тогда мои приказы: бейте в набат и объявите комендантский час и карантин. Дальше дело за Артасом и Блэкмуром. Тяжело вздохнув, я сжимаю свой молот покрепче и шепчу: только не подведите, только не подведите. Стратхельм, Джайна Праудмур, с сомнением смотрю на спорящих эльфов-целителей, что были подобраны нами в Андорале, и троллей-лекарей, а также на 40 отправленных под мое начало городских магов. Хотя какие это по факту маги, хоть большая часть этих горе-чародеев и имеет диплом Далрона, но на практике мало кто из них делал что-то сложнее сведения прыщей до лечения язвы желудка и колик. Богатый город этому способствовал. Проклятие, да даже троллийские шаманы на их фоне выглядят настоящими профи, которыми и являются. По недостаткам городских магов, весь арсенал — это простейшие комки огня, да простое исцеление порезов. Для всего прочего этим недоучкам нужна спокойная обстановка и время на подготовку. Ну, хотя бы выявлять зараженных они научились, и то хлеб. Вот не ожидал я, что Терри сможет так запудрить мозги Артасу, что операция по очищению города огнем превратится в полноценную спасательную операцию. Жаль только, что от нее столько мороки, я даже начала задуматься о варианте по-быстрому очистить город огнем. Шутка. Хотя с самим Терри не все гладко. Когда я вместе с Адиль подсматривал за его снами, я столько такого насмотрелись, и поучаствовала, с собой в главной роли. Я уже всерьез задумалась о том, как он вообще себя сдерживает, чтобы не скрутить меня и не оживить свои фантазии, раз так 10 подряд. А из полезного, я смогла увидеть его бой с крылатым демоном, который не оставил Терри шанса на победу, и разговор с каким-то сильным духом, об охоте на демона, который чем-то заклеймил и одарил нашего командира. Сколько среди этого правды, а сколько бреда, мне неизвестно, но я предпочла под видом обиды некоторое время держать между нами расстояние и найти доказательства, которые подтвердят или опровергнут мои подозрения. И действия Блэкмура убедили меня в том, что он не настолько пропащий человек. В любом случае стоит с ним поговорить, когда не будет такого количества проблем. Стратхельм, Терри Блэкмур, ну вот и началась точка невозврата. Вся проблема в том, что я не вижу способа спасти этот город и его жителей, что так, что этак, но горожанам пиздец. Их или чума убьет, или принц прирежет, но во втором случае они хотя бы не отправятся охотиться на еще живых сородичей. Все, что я пытался изобразить в плане спасения жителей, служило двум целям: сохранить хорошие отношения с Джейной и открыть глаза ордену паладинов на творящийся пиздец. Что-то мне подсказывает, что остатки ордена Серебряной Длани отряды плети перебили исключительно из-за человеколюбия паладинов. А сейчас мы с принцем идем на вылазку в город, с целью оценить общую ситуацию с заражением. И вот как по игре, на одной из площадей в зеленом сиянии появился натризим по имени Малганис. Он даже представился, Козел. А вот и вы, юный принц и его помощник. Как я посмотрю, вы тщетно стремитесь спасти жителей этого города. Ах, увы, их души уже принадлежат королю мертвых. Поэтому смиритесь, глупцы. Пока демон толкал свою речь, из-за домов появилась нежить в виде вурдалаков, которые вломились в парочку зданий и выгнали на улицу их жильцов, которые стремительно начали обращаться в зомби, а следом покрылись свечением, которое начало улетучиваться в сторону демонов, которого и вписывалось. Смириться? Никогда. Я скорее сам убью каждого жителя этого города, чем позволю их душам попасть к тебе, за моего отца. Повинуясь кличу Артаса, все бойцы устремились в схватку с демоном. Признаюсь честно, я заранее опасался этого боя, и как оказалось, не зря. Малганис порвал трех человек практически мгновенно, после чего одним рывком переместился на крышу одного из зданий, с которой постарался раззадорить принца. Слабо, но так уж и быть, сыграю в поддавки. Попробуй успеть раньше меня. На этих словах натризим окутался темной дымкой и пропал из виду. Ненадолго застыв на месте, Артас рявкнул в адрес нашего сводного отряда. Чего застыли? Вы слышали, что планирует эта тварь? Немедленно ломайте двери и выводить горожан на улицу. Если я и мои бойцы застыли на месте, то солдаты принца долго не думали, а тут же, выломав двери в паре зданий, выволокли на улицу их жителей, после чего Артас моментально оборвал их жизни своим молотом. Блэкмур, а ты чего застыл? Тебе особое предложение нужно? Я думаю о том, как бы остаться чистеньким, о том, в какой мы с тобой жопе и как бы нам избежать гражданской войны. Какой еще войны? Горожане заражены, и их души норовит сожрать демон. Принц изрядно бесился от того, что я еще не бросился выполнять его приказ. Главный организатор этой ситуации – это демон натризим, и без помощи твоего ордена он перебьет наших с тобой бойцов по частям, а после завалит нас мясом. И ты предлагаешь ничего не делать, а упрашивать утера о помощи? Хочу проверить кое-что. Мой принц, пусть ваши люди выволокут на улицу несколько семей из ближайшего здания. Вскоре с десяток человек, среди которых были как взрослые, так и дети, жались в кучу посреди улицы, и вот их поочередно начало трясти. Они начинали блевать кровью и падали на брусчатку, чтобы через несколько секунд подняться уже в качестве зомби, которые быстро обретали покой под нашими клинками. План готов, мой принц. Начинаю говорить, прежде чем Артас начал меня распекать. Зовем паладинов, оповещает их о демоне, и начинаем массовый обыск в городе. Поскольку зараженные по нынешним настройкам обращаются, оказавшись на некоторое время вне помещений, то паладины быстро сложат 2 и 2 и сами начнут зачистку. А у тебя, я вижу, есть собственные планы. Я угадал? Так точно, ваше высочество. Я буду искать базу этого выродка и активно мешать ему жить. А справишься? На этот вопрос я вытаскиваю из сумки ременную перевязь с парой пистолей гномского производства и надеваю на себя, давая пояснение. Раньше я уже сражался с демонами, так что подготовился. От саранитовых боеприпасов им точно плохеет, я уже проверял. А ослабленного демона можно и толпой запинать. Хорошо, действуем. Но если встретишь этого монстра, оповести меня. Молча киваю, и мы молча делим наш отряд и расходимся. Пока принц будет носиться по городу, я успею провернуть несколько довольно щекотливых дел. Первое – это связаться с загодя оповещенными мной бандитами для мародерки города, а второе – это выпустить погулять свой детский сад, состоящий из оскала и прочих демонов, а то сынуя совсем на том недоделанном домене засиделся. Так я что-то не понял, в твоем отношении к нам, Блэкмура, то ты старательно ищешь и вырезаешь банды, то наоборот ведешь дела с нами. Ты уже определись, кто ты по жизни, служака, что режет честных воров, или четкий вор? Смотрю на банду этих придурков печальным взглядом и начинаю прикидывать, как их прижать к ногтю. А ведь пехотинец Кропа уверял меня, что эта банда достаточно вменяемая и в меру беспринципная. Недоумок. Я тот, кто может тебя сейчас вздернуть и продолжить вести дела с твоими дружками. Так что выбирай, или делаешь, как я сказал, или вашей банде конец. Кошусь на светшего меня с этой бандой Кропу, и вижу, что он сам в шоке, и жестами намекает бандитам не бесить меня. Не по понятиям дела ведешь. Поскольку этот разговор мне начал надоедать, то я делаю быстрый шаг к качающему права атаману, хватаю его за горло и, сжав, поднимаю в воздух. Я не устаю удивляться двуличию такой породы, как твоя. То тебе подобные исповедуют принцип «кто сильнее, тот и прав». то едва увидите, что можете отхватить, взываете к государственным законам и воровским понятиям. Не факт, что я лучше, но я при угрозе хотя бы не прячусь за чужой авторитет. Ух, был неправ, ха-ха-ха-ха, больше такого не повторится. Талант, несмотря на удушье, этот бандит начал пытаться лебезить передо мной. Знаю, произнеся это слово, перехватываю голову наглеца левой рукой, а правой вытащив жертвенный нож, посвященный Слашу, одним движением отрезаю голову бандита. Теперь от тебя точно проблем больше не будет. Эй, ты, лови. Бросаю башку бандита ближайшему из его товарищей. Теперь в этой банде ты главный. Это понятно? Да, господин. Повтори вслух ваши задачи. Вести мародерство в городе, очищать те дома, в которых уже побывали королевские солдаты. Военным не попадаться. После дела награбленное делим пополам. Молодец. Можете приступать к своей задаче. Кропа, проконтролируй их, но сам не рискуй. Дождавшись, когда все связанные с криминалом личности отправятся выполнять мои приказы, я дал задание оставшимся рядом со мной бойцам отловить и связать несколько десятков горожан, после чего оставить их со мной наедине. Намек на предстоящее жертвоприношение мои бойцы поняли сходу, и хоть некоторые бросали на меня укоризненные взгляды, но приказ выполнили, а я, оставшись в обществе трех десятков человек, выпустил из своей руки демонический шип и начал методично и весьма болезненно резать лежащих передо мной людей. Не то чтобы мне было на них совсем наплевать, но за последние годы вся жалость и брезгливость во мне были безжалостно вытравлены самой жизнью. Три десятка жертв, и я отправляю всю эту энергию в домен с четким желанием вытащить сюда Аскала и как можно больше прочих демонов. В процессе призыва было такое ощущение, словно я своего сынулю лично на руках несу. Но вот, вспышкой передо мной стоит страж Рока, а за его спиной стражи скверны и множество гончих. Ази, сынок, папка тебе такое место для игры нашел. Вон там, на холме, за деревьями. Там кого только нет. И все это можно как сломать, так и убить. Ра-а-а, играть. Агу-у-у. С этими кличками мой бастард ринулся в указанном мной направлении, напрямик, и такая мелочь, как густо стоящие деревья, его не смутили. Вроде бы все провернул, мародерку организовал, базу нежити. Сейчас снесут, осталось устроить законную охоту на Малганиса и можно в отпуск. Демона я нашел через четверть часа блуждания по городу, он в компании пары десятков вурдалаков ломал здания, выкуривая жильцов на улицу, где те и превращались в зомби. Аксель, запускай сигнальную ракету, и атакуем твари. Первыми перебьем мелочь из вурдалаков, а потом начнем прессовать рогалика. Атака прошла, как я и планировал. Вурдалаков и парочку некромантов подручных мы вынесли сходу, а дальше начали отхватывать от Натризима, который демонстративно ограничился одной лишь обороной. Если сравнить его с Тикондриусом, то это как молодой и наглый пес по сравнению с матерым волкодавом. Но на мой отряд и этого хватит, глупцы. Вы можете сражаться, но это в итоге ничего не изменит. Похожие слова я уже слышал от одного некроманта, только его планы на будущее были мной изменены расчленением и утоплением в выгребной яме. Что, так это был ты, ммм, вопишь так, словно лично его из дерьма вылавливал. После моих слов возникла пауза, палевная. Я что, угадал? После моей последней фразы морду демона перекосило, сам он раздулся и взревел. Уничтожу. Я только и успел ощутить приближающийся пиздец и заорать своим бойцам. Щиты. Живо. Десяток бойцов сбили передо мной строй и закрылись щитами, а я в свою очередь, ломая камни маны в своей сбруе, спешно накладываю упрощенную вариацию недавно придуманного мной воздушного панциря заклинания, состоящего из пузыря телекинеза и нагнетенного под большим давлением в этот пузырь воздуха. Едва я успел закончить, как в щит врезалась целая волна, состоящая из сотканных из пламени скверны летучих мышей. Раздался взрыв, от которого солдаты вместе со мной разлетелись в стороны. Лично я своим телом пробил стену одного из домов и был завален обломками. Боюсь, моим парням так не повезло, поскольку они и к взрыву стояли ближе, и сами они были не столь крепки своим телом. Со сдавленным матом скидываю с себя пару обломков и начинаю выбираться из завала. Ага, не слабо мной ударило, хана домишке. «Командир, вы живы?» Смотрю в сторону кричавшего, и довольно скалюсь увиденному. Ко мне спешил рядовой Кропа и двое помятых бойцов. «Не дождетесь, а тот рогалик тем более. Бойцы, отчет, сэр. Выжили только мы с Люком, мы по краям строя стояли, когда произошел взрыв, поэтому нас слабее приложило об стены, а вот тех бойцов, что устояли на ногах, демон разорвал на куски. Кропа, а ты почему здесь?» а не с бандитами. Я поклялся служить в вашем легионе и защищать Лордерн. И если выбирать между мародеркой и помощью своим, то ну этих бандитских крыс. С юности от них устал. Ну тогда идем поднимаем наших, устроим этому рогалику загонную охоту. Добравшись до базы и взяв с собой взвод солдат, среди которых было отделение стрелков, мы принялись шерстить город, то и дело натыкаясь на руины здания и трупы местных жителей, пока в один момент наша дичь сама не вышла на нас. Ты еще не сдох, это удачно, после того, что ты сделал с моей базой, умирать ты будешь долго. Подумаешь, детский сад выгулил, зато теперь у тебя появился новый опыт. Гордись, не каждый демон способен рассказать, каково это быть в шкуре добычи. Наглый червь, судя по прищуренным глазам, раздутым ноздрям и просто перекошенной роже, этот демон, если не в бешенстве, то очень близко. Готовься к своей кончине. И я не просто так нарывался на проблемы с демоном, я отвлекал его, чтобы тот же Кропа запустил сигнальную ракету. Вытаскиваю из сумки флакон с зельем восстановления и, выпив его, перехватываю поудобнее свой меч и отправляюсь в атаку. Понимаю, что у меня шансов на победу над Натризимов в схватке один на один мало, но у прочих бойцов этих шансов вообще нет. Так что, пользуясь активным, хоть и временным восстановлением как маны, так и выносливости, атакую изо всех своих сил. Пучок молний в морду твари для отвлечения внимания, ускориться с помощью телекинеза и провести рывок к левому боку демона, наношу широкие рубящие удары, наблюдаю, как Малганис, явно напрягшись, меняет положение своего корпуса и делает пару взмахов крыльями, одно из которых полностью разворачивает, а второе оставляет полуоткрытым. В итоге мой клинок даже не зацепил эту тварь, а сам я с трудом избежал судьбы стать безликим и отделываюсь бороздами от когтей на доспехах. И безликим я мог стать в том смысле, что мое лицо едва не срезали напрочь. Ты жалок, смертный. Рядом с Тикондриусом ты вообще не смотришься, отродье. Следующий обмен ударами, и я принимаю на клинок атаку когтями и всеми силами пытаюсь не дать себя продавить, одновременно с этим мониторю округу. За моего отца, во имя света. С этими кличами из разных проулков вынырнули покрытые кровью и гарью, и крайне злые Эртасы утер, с сопровождением из готовых к бою солдат, взгляды которых также не горели всепрощением или добротой. Вот где эта тварь, утер, давай, вместе. После кивка от старого паладина, оба воина света ринулись на демона с одним кличем на двоих, за веру и народ. Малганис разорвал наш с ним контакт и направился было к паладинам, явно планируя макнуть их в грязь и сбежать. Вот только я снова ринулся в бой, в этот раз я атаковал своего врага не в корпус, и не в шею. Несколько рывков и уклонений от ударов Натризима, подставиться под удар хвостом, чтобы меня протащило по земле за спину противника, и едва я оказался со спины демона, как я решительно вскакиваю на ноги и набрасываясь на врага, нанося мощнейший удар по суставу одного из крыльев. Успех. Как раз в этот момент уворачивавшийся от молота Фортаса и утера Натризим не успел среагировать на мою атаку. Взревев от боли и гнева, демон обрушился на меня, парой ударов выбил из меня дыхание и уже готов был меня добить, как получил в бок молотом от Артаса. Оскалившись, старательно не обращаю внимания на боль от ушибов и отбитый ливер, поднимаюсь и бросаюсь в бой. Правила понятны, один из нас связывает демона боем, двое других атакуют. Хоть кто-то при атаке добивается успеха. Погнали. После нескольких минут боя, Малганис получил весьма обидный и неудачный для нас удар кувалдой по лицу. Проблема в том, что после этого у него начали работать мозги. При очередном размене ударами я был отброшен в явно пустой переулок, а сам Натризим уронил призванного им инферналы между собой и паладинами, после чего направился ко мне и явно не обнимашками делиться. Знаешь, смертный, когда мои братья начали игру, желая определить, чей ставленник выживет, я сначала обиделся, что меня не пригласили. Когда до меня дошли слухи о том, как от твоей руки умирают игрушки моих братьев, я слегка обрадовался, что не вступил в игру. А сейчас мне кажется, я слегка расстрою моего собрата, убив его игрушку. Ты мне столько планов на этот город испортил. Ты не расстраивайся, у меня в досье характеристика, чертовски опасный долбоеб. В интриги не впутывать, похерит. От моего пояснения демон чуть дернул лицом и продолжил вещать. Но знаешь, я рад, что решил вмешаться в твою жизнь немного раньше, ведь это с моего намека твои племянники попали в лабораторию Келтузеда, а сейчас на очереди твоя сестра. Жаль, что ты не увидишь ее роль в дальнейшем представлении. Чего? Зря ты это вякнул. Молча вытаскиваю из сумки несколько зелий производства моей жены и выпиваю одно за другим. После боя, если буду жив, точно слягу с больной требухой, но в ближайшую четверть часа мои сила и скорость утроены. Ну а теперь, пора умирать, червь. И Натризим наносит небрежный удар когтями. Правда, это для меня под стимуляторами он выглядел как небрежный, а простые, хоть и прекрасно обученные солдаты ничего не успели бы заметить, как были бы вскрыты от горла до паха. Склоняюсь и перехожу в атаку, стараясь комбинировать заученные связки ударов, магию, и просто переходя на грубые и мощные удары, подходящие по ситуации. Только жаль, что удивление демона быстро сошло на нет, и дальше он демонстрировал мне свое превосходство в силе, скорости, выносливости, не говоря уже про магию. За это время мои доспехи были разобраны в нескольких местах, от вскрытого когтями шлема я уже успел избавиться. И становится понятно, что победить я смогу только хитростью, в очередной раз подловив своего врага и ранив, чтобы Артас с утером смогли его добить. В очередной раз бросаюсь на врага, вот только сейчас вхожу в клинч и позволяю себя демону продавить, и навалиться на мой удерживаемый мною над своим плечом меч весом своей демонической туши. А теперь телекинезом вытаскиваю пистолет из кобуры, и прекратив удерживать меч левой рукой, хватаю ей пистоль и практически уперев его под подбородок Натризима спускаю курок. Раздалось шипение, повалил дым. Гребаный гоблинский порох, кричу в отчаянии. Малга не сдетнул своей башкой, я повел следом ствол пистолета и, наконец, грянул выстрел. Нас с демоном на пару секунд заволокло пороховым дымом, и раздался стук удара кости об брусчатку. Скашиваю глаза на источник звука. Рог, точнее половина изогнутого рога валялась на брусчатке, перевожу взгляд на Малганиса и вижу иллюстрацию полного охреневания. Чтобы я еще раз покупал порох у гоблинов и не менял его в пистоле. Да не в жизнь, мой рог, ты сломал, мой рог, не расстраивайся. С обломанным ты смотришься более боевито. В этот момент мою голову сжимает длань демона и поднимает над землей, примерно на уровень его груди, небольшое движение кистью и у шипящего меня появляется задача не сдохнуть от разрыва кадыка или перелома шеи. Теперь моя голова как бы задрана, чтобы смотреть демону в глаза, а мной применяются изрядные усилия, чтобы не сдохнуть прямо сейчас. Плевать на недовольство Тикондриуса. Раз ты, будучи его игрушкой, начал мешать мне, то будешь подыхать от боли, пока твой хозяин не решит тебя выкупить у меня, или пока мне не надое. И пока рогалик разглагольствовал, я решил взбрыкнуть как следует, ибо попадать в плен к демону, я же не наивный аиш, так что изворачиваюсь, хватаю рогатого за край нагрудника, он как раз поднес к своей харе и, используя левую руку как точку опоры, наношу удар правой, бью в подмышку демона, при этом выпускаю на волю давно неиспользуемый шип. О-о-о. Звуки, что после этого начало издавать Натризим, для меня на тот момент были не хуже ангельского пения. Он визжал точь-в-точь, как та молоденькая аристократка из Штармграда, когда до нее дошло, что в этот вечер ее будут драть не наемники, а агры. Столько страха и нежелания умирать. Пока есть такая возможность, я втягиваю шип обратно в свою руку и, чуть сместив ее, выпускаю его вновь. Новый визг. Хо-хо. Теперь буду хвастаться, что в бою со мной демоны визжат как сучки. А вот третий раз подрезать эту тварь не вышло, с легкостью пробив мою броню в мой живот вонзились 4 когтя, пройдя мое тело насквозь. Меня начало поднимать все выше, а в глазах темнело от боли. Ощущение того, что меня бросили, свист ветра во внутренностях, удар, отрезонувший меня боли даже в глазах прояснилось. Гляжу на стоящего ко мне спиной демона и двух паладинов, что-то ему орущих. В движениях и голосе Малганиса столько презрения. От злости мой взор заливает багровым, а в голове остается лишь одна мысль. Загрызу, суку такую. Утер светоносный. Наконец закончили с этим инферналом. Мне явно не помешает набрать форму, а то долго с ним возился. Даже с помощью Артаса. Но в боевом плане против демона этот Блэкмур показал себя отлично. Не как воин, слабоват он для битвы с такими тварями раз на раз, но как тактик, превосходен. Быстро высчитал, как можно будет отвлекать демона, чтобы они пропускал наши с Артасом удары. Жаль только, что демон тоже не дурак. Отрезал себя и Блэкмура от нас с Артасом с помощью призванного инфернала и попытался прикончить раздражитель. Не знаю, что так усилили этого отморозка Терри, алхимия или неведомый артефакт, но бился с демоном он на равных, и даже едва не пристрелил его, вон, кусок рога валяется. Да и едва не убитым он тоже смог чем-то приложить это порождение тьмы. Чем не знаю, но очень хочу узнать. От полученных пустяшных ран этот демонюга визжал как свинья у неопытного забойщика. Теперь нужно просто добить тварь. У него сейчас явно плохо работает левая рука. Малганис, как принц Лордерана, я казню тебя за совершенные тобой злодеяния. Все закончится здесь и сейчас. Спешишь, юный принц? Ничего сейчас не закончится. Если ты так хочешь моей крови, то я буду ждать тебя на севере, в землях Нортлинда. Не верю своим глазам. Блэкмур, только что лежавший и истекающий кровью, встал и, несмотря на свои доспехи, тихо начал идти к демону. Там мы и закончим наш спор, если ты, конечно, не струсишь, ма. Заняв подходящую позицию, Блэкмур каким-то чудом умудрился допрыгнуть до шеи демона и, схватив его за рог и плечо, вгрызся ему в ухо. Да когда же ты сдохнешь, жалкий червь? Пока мы с Артасом в охренении смотрели за происходящим, демон оторвал от себя Террибальда вместе со своим ухом и с силой швырнул его об землю. Занес руку, чтобы с гарантией добить, но не успел. Мы с Артасом, не сговариваясь, шагнули вперед, призвав на себя божественный щит. Внимательно посмотрев нам в глаза, демон раздраженно произнес: «Да ну вас нахер, и принц, привезешь с собой эту бешеную псину», тычок пальцем в Блэкмура, «и можешь вместе с ним искать меня по всему Нортлинду». С этими словами демон начал удаляться прочь, и шагал он очень быстро, куда быстрее, чем я бегаю. Переглянувшись со своим учеником, мы оба начали призывать свет для лечения нашего боевого товарища. Терри, он странно отреагировал на призыв света. Хоть благодаря свету его раны и затянулись, но вот его тело выгнулось, задергалось и начало дымиться. Что это с ним? Почему такая реакция на свет? Недоумевал мой ученик. Как я понимаю, этот умник много где наемничал. Может быть, это последствия той игрушки или зелий, которые позволили ему биться с демоном на равных. В этот момент из окружающих площадь домов раздались крики, и вскоре, выламывая окна и двери из домов, повалила нежить, еще несколько минут назад бывшая простыми горожанами. Солдаты, занять оборону. Блэкмура на носилки. Тут же принялся командовать Артас. А теперь построились в черепаху и прорывается к нашему лагерю. Когда мы начали прорубаться сквозь зомби, принц ехидно меня спросил: «Наставник, теперь ты согласен с тем, что нужно уничтожить город?» «Да, согласен. Доказательства более чем убедительны. На вершине городской колокольни». На вершине городской колокольни лежала кучка трупов в балахонах, а рядом стоял человек, одетый во все серое, с выделяющимся плащом серого же цвета, отороченным вороньим перьями. Он посмотрел на начинающий пылать город и удовлетворенно кивнул. «Тоже мне спасатели. Мои пророческие видения решили похерить. А вот фиг вам. Все, что я узрел в видениях, должно сбыться. Проклятие, да я, если нужно, даже легион лично призову, чтобы все пришло к знаменателю из моих видений. А теперь пора искать Джейну и убедить таки, что нужно плыть в Калимдор». На этих словах человек превратился в ворону и, расправив крылья, полетел в город, искать одному ему ведомую цель.